послужить Вайшнаву, которые еще не смогли забыться сюда. Всем, тут место есть еще на самом деле, было бы желание. Всем, всем, каждому надо подвинуть соседа. Сосед, если не хочет двигаться, то вам надо его тоже подвинуть. Значит, смотрите, вот мужчины там есть, мужчины есть, нет? Давайте прямо сюда проходите, вот мужчины сюда прямо проходят. Прямо сюда, сюда вот. Здесь место есть. Вот сюда прямо. Вот сюда вот, вот сюда прямо. Оно мне вот так говорит. Ну нормально, нормально. Вот сюда, нормально. Все, вот, молодцы, все. Вот, все спустили, да? Еще там есть. Вот какая хорошая девочка у нас пришла. Так, все, Бхагавад Гита, глава 2, текст 13. Воплощенного. Асмин. В этом. Ядха. Как. Дейхи. В теле. Каумарам. Детство. Яуванам. Юность. Джара. Старость. Татха. Также. Дейхантарам. Другого тела. Прапти. Обретение. Тира. Трезвомыслящий человек. Татрам. При этом. На. Не. Не. Мухьяти. Обманывается. Откройте, пожалуйста, окна. Берите там шмоточки свои и откройте окна. Иначе мы сейчас будем здесь менять тело. Итак, воплощенная в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши. Тело ребенка меняет на тело юноши. А затем на тело старика. Точно так же после смерти она переходит в другое тело. Точно так же. Раз, другое тело уже. Трезвомыслящий человек, такая трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Комментарий Божественного Милостивого Прабхупады. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой. Его тело постоянно меняется, ребенок становится юношей, юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тело, индивидуальная душа, меняет его на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть своего деда Бхишмы и своего учителя Дроны. и так сильно беспокоился от них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они оставят старые тела, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела, или, по крайней мере, Тибала, небожители на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Так что Арджуна в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют Тирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может вести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Ученые Майявади, имперсоналисты, о единственности вечной души несостоятельно учение Майявади, о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальную душу сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. То есть Бога нельзя тоже разделить так же, как нас. Бхагавад-гита подтверждает, что отдельные частицы Всевышнего, то есть мы с вами, существуют вечно, санатана, и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. Кшара значит заблуждающиеся. Эти частично вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знаний, получает возможность жить в духовном теле, а не в материальном, и общаться с личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа и известна как параматма. Она отличная индивидуальной души живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны солнце и луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце или луну – с Верховным Господом. Индивидуальную душу, частицу Господа, представляет Арджуна, а высшая душа – это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разные положения, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавад-гиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии Майи, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой – учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену Майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом, занимает главенствующее положение в отношении к обыкновенному живому существу Арджуне, который олицетворяет собой забывчивую душу, колдованную Майей. Вейхиносмин ятадихе каумарам яуванам джара татадихантара праптир ирастатранамухити. Воплощенная в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она приходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Намо Вишну Падая, Вишну Христая Бутале, Шимати Бхакти Веданта Свами Нитинаме, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Пачарине, Нилишеша Шумиравати Пашчарчари Шатарине, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта, Гарадхара, Шивасати Гора Бхакта Вринда, Хае Кришна, Хае Кришна, Кришна, Кришна, Хае Хари, Хае Рама, Хае Рама, Рама, Рама, Хае Хари, Хае Кришна, Хае Кришна, Кришна, Кришна, Хае Хари, Хае Рама, Хае Рама, Рама, Рама, Хае Хари, Хае Кришна, Хае Кришна, Кришна, Кришна, Хае Хари, Хае Рама, Хае Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Эхо. Добрый вечер, дорогие преданные. Я рад вас всех видеть. Присутствие преданных представляет удачу. Для человека лица преданных, это значит, что его жизнь проходит в правильном ключе, преданных Бога. Потому что на них отражается Господь. Итак, мы с вами сегодня изучаем важную тему. Тема связана с тем, что есть заблуждающиеся живые существа, а есть тхиры, те, у кого трезвый разум. Они хорошо понимают, что происходит вокруг. Итак, смотрите, то есть душа, маленькая душа, которой мы являемся, она вот здесь находится, в этом месте. Вот. Это искорка такая, полное счастье, блаженство. Красивое очень. Все души очень красивые. Но каждая светится своим светом. Все светит своим светом. Вот. Даже яблоки светят печальным светом. Яблоки на снегу. Все светит своим цветом. Вот. И проблема лишь в том, что мы искренне верим, что вот это то, где мы сейчас находимся, и то, где мы находимся, это и есть наша Родина. Как маленький червячок спросил папу: «Папа, а в яблочках червячки тоже водятся?» «Да, сынок, и в грушах водятся, и даже в арбузах, водятся. Давай там жить». «Нет, сынок, поползли назад, там наша Родина». Понимаете, в этом проблема. То есть мы немножко забыли, где наша Родина. Наша Родина – это духовное тело. Духовное тело, оно соткано из вечности. А мы здесь живем в материальных телах. И думаем, что это и есть то место, где нам надо вот счастье испытывать. Мы верим, что здесь все у нас будет хорошо. А тем временем тело стареет каждую секунду. И в чем радость-то заключается? Одна женщина меня сегодня днем на лекции спросила: «Ну, Олег Геннадьевич, но в том учении, которое я изучаю, говорится, что душа, мы здесь рождены для счастья на самом деле, и наслаждения. Надо просто расслабиться». Ну как душа может расслабиться, если тело стареет каждую секунду? Ну как расслабишься? Ты привязан к телу, к этому, да? Надеешься, что все будет в нем хорошо. Я вот вчера вечером засыпал, думал, что все будет хорошо. А ночью разболелись зубы. Понимаете, тело подвело. Почему? Потому что оно стареет. Оно как бы... У нее другие планы у тела. У меня планы, как бы, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Да? А у него другие планы. Слава Богу, что зубы заболели, что еще не отвалились. Значит, заболели, значит, еще есть. Это наш оптимизм в материальном мире. То есть, что еще зубы есть, это хорошо, да? То есть, все стареет же здесь. Или кто не стареет, поднимите его. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, да? Ну, вы душа, значит, получается, да? Или вот это тело у вас не стареет? Душа. Ну вот, дай Бог, чтобы вы сохранили в момент смерти такое же ощущение. Потому что мы можем это выпендриваться здесь, а когда приходит момент смерти, то уже как надо себя почувствовать по-нормальному в этот момент. Не просто. Я видел несколько раз, как тело оставляют близкие люди, даже старшие для меня. Не просто это дело, не просто. Вот. Один вайшнав, ученик Прабхупады, болел раком. Когда Майпури, его дочь, молилась, чтобы я что-то сделал для него. Лежал без сознания, у них было два метастаза в голове. У меня не было, естественно, там нечем было лечить его, и я начал ходить по Майпуру, искать деревья, которые подходят. И нашел там пару деревьев. Доставил ему кору, и за две недели у него рассосались эти метастазы, которые в голове. И он начал соображать, увидел мир, начал молиться. И пришел в себя, у него хорошо себя чувствовал, кушать начал. И месяца за два у него почти все метастазы рассосались, там еще штук 10 в теле. Но потом он мне сообщил, что у него больше нет сил ни лечиться, ни даже кушать. Силы кончились в организме. Тогда он снял всю кору с себя и сказал, что я понял, что Господь хочет меня забрать. Сказал это спокойно очень. И в лице у него, в глазах было знание о том, что происходит. Глаза его были тихо, твердые, наполненные знания. Тело было истощенное, глаза такие сильные, твердые. Сказал мне: спасибо тебе за то, что ты мне дал возможность вставлять тело в трезвом сознании. Такой благодарностью он выразил и начал молитву свою. На третий день в обществе преданных ночью, в полном трезвом сознании, в состоянии глубокой радости, духовной жизни, наставил в этот мир и отправился туда, где сбываются мечты. Как там дальше? Где нет тревог. Где нет тревог. И чистый, и многоцветный путь. Лучист и многосветен путь. Я не обнаружил тонкого тела. Я начал щупать тонкое тело. Я могу понять. Ну, то есть живое существо, где бы оно ни ходилось, ум может связаться с ним моментально. Я так как изучаю, я чувствую тонкое тело. Сразу раз. Нет тонкого тела. Все. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что все живут по-разному в этом мире. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни в кого не верит, кроме черта назло всем. Да? А мы в кого верим? Христа. Вот. Бога мы верим. Согласен, да. Но понимаете, вот чем отличается душа, которая верит от Бога, от той, которая не верит? Как вы думаете, чем она отличается? А? Да все верят. Да все верят. Внутри не верят, все об этом знают. Внутри, где-то далеко, да? Там внутри. Это правда. Да. Итак, смотрите, когда человек очень интенсивно служит Богу, а не своим желаниям, очень интенсивно, то в это время он начинает чувствовать или возвышенного вайшнава, которому он служит, или самого Господа он начинает чувствовать в виде света в своей душе, вот здесь вот света. И этот свет, он знаете, что делает? Он озаряет маленькую частичку, маленькую искорку. Как только свет знания озаряет нас изнутри, первое, что мы видим, что мы полны невежества и окружены вот это вот. Вот я увидел так, я молился духовному учителю, увидел, что я маленькая искорка вот здесь, окруженная такой сопливым желанием, наслаждаться этим миром, но вонючее такое желание. И мне как-то стало не очень. Но я подумал, ну раз так, какая разница, все равно я буду служить своему духовному учителю. Вонючий, не вонючий, чистый, не чистый. Все равно надо служить. И я начал интенсивно служить, продолжать. В какой-то момент я почувствовал, что я вечный. Вот так прям реально, вот это вот, точно так же, как Гулджамон чувствуешь на губах. чувствовал, что вечный. Сейчас вот не чувствую так сильно, как тогда. Почему? Потому что для этого нужно присутствие энергии Бога. Когда ты интенсивно служишь Богу, тогда Он интенсивно присутствует в твоей жизни и высвечивает светом знания то, что происходит с тобой. Он дает тебе знания о себе. Поэтому те живые существа, которые интенсивно служат тому, кому надо служить, потому что в этом квалификация настоящей жизни. Если ты в сердце не знаешь, кому служить, еще не созрел в этом, то ты не высветишься внутри себя, не высветишься как настоящий, как вечный. И тхирой ты быть не можешь в этом случае. Потому что когда тело стареет, каждую секунду у души возникает страх внутри. Этот страх у каждого человека, направляет в свое русло. Вот когда вайшнав испытывает страх, что он делает? Аре Кришна, Аре Кришна, Кришна, Кришна, Аре, Аре, Аре Рама, Аре Рама, Рама, Рама, Аре, Аре. Он немедленно хочет служить, он хочет служить Кришне, он знает, что там помощь, подмога, спасение. Он служит. Вот. А когда простой человек, допустим, который по-другому настроен, испытывает страх, он служит тому, во что он верит. Мать служит ребенку, скажет, все нормально, все хорошо. То есть она верит в ребенка. Муж верит в жену, подбегает к жене, обнимает ее. Вот. Водитель верит в машину. То цель жизни машина, он хватает машину, обнимает. Чувствует, все хорошо, машина целая. Она на улице. Плачет постоянно и смеется. Зовет своего любимого. И он бежит к ней, смотрит, нормально, машина, все хорошо. А тем временем тело стареет. И потом, когда приходит время, момент смерти тела, то душа, она пугается. Почему? Потому что она понимает, что она не в того верила. И в результате она беспомощная вылетает из тела в совершенно жутком состоянии обескураженности. Я несколько раз видел, один раз видел, как преданный оставляет тело в Майпуре, а два раза видел, как оставляет тело. Ну, видел, означает, видел, как душа отделяется от тела. Два раза видел, как это, во время аварии человек лежит и тело. Знаете, вот когда преданный оставляет тело, он оставил тело, он тоже испугался и два раза назад пытался вернуться. Так раз туда, раз, не получается. А в это время преданные воспевали святое имя. И он такой обескураженный висит как бы над телом. Начал слушать воспевание, вспомнил, что он преданный. Как только он вспомнил, душа тонкое тело просияло, начало сиять больше, больше. 24 часа преданные воспевали святое имя. Через 24 часа он просто таким сиянием накалился и пошел вверх. А там висели не очень. Страх в глазах, нет защиты. Человек не верит в Бога, Бог не приходит на помощь. Он одинокий. Он висел над телом одинокий. Страх, ужас в глазах. И куда устремляется такая душа? Она устремляется туда, где она жила. Она верила в родственников всю жизнь. И она устремляется к родственникам. Что с родственниками происходит? Они... Потому что им и так тяжело жить. А у них еще последнее счастье забирают. Вот душа, которая тело покинула. И они такие... Да что ты меня восставил? То есть плачут, мучаются. И душа, которая устремилась за помощью к родственникам, она не чувствует прибежища. Потому что только Бог может дать человеку то, что мы так жаждем. Только Бог. Родственники не могут дать. У них нет такой силы. Они сами еле живые, им еще надо что-то отдавать. И они подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, может вы помолитесь за родственника моего? Что-то мне тяжело. Я говорю, а мне тоже так же, как и вам. Я такой же маленький. Только высоко залез просто в этом разнице и все. Вот. Другое дело, когда душа привязана к Богу. Она сразу вот к Богу и обращается за помощью. И в это время необъятное счастье приходит к ней на помощь. Огромная сила счастья приходит, сила любви, сила счастья приходит к ней на помощь. Видите, что значит не быть смущенным в жизни? Что значит тхира статра на мукхите? Тхира, что значит тхира? Тхира означает тот, кто интенсивно служит своему духовному учителю, служит Богу. Он так как он интенсивно служит Богу, то у нас карма как выходит из сердца наружу? Интенсивно. Каждую секунду она выходит, новые желания, новые проблемы. Она нас заново мучает. А человек, который интенсивно служит Богу, интенсивно нейтрализует эту карму. И в результате он чувствует, что у него есть надежда в сердце у меня. Понимаете, то есть у него как бы он чувствует, что есть надежда. Ему как бы чувствуется. Мне хорошо с тобой, и снегопад, и в дождик проливной. Ну, то есть он чувствует как бы связь с духовным учителем, с Господом. И карма не действует. И он больше того, что не действует. Карма это что такое? Это такой шар, вонючий такой, плотный шар наших страданий вокруг души. Когда человек служит интенсивно Богу, то с Богом устанавливается какая связь? Сначала Бог высвечивает карму вот эту вот, а потом Он сквозь карму высвечивает душу. Когда Бог высвечивает душу, ты понимаешь, что ты вечный, и ты понимаешь, кому надо, для кого надо жить. До этого ты думал, что ты должен жить для себя и для своих родственников, а потом ты понимаешь, что жить надо для того, кто приносит тебе истинное счастье. Когда человек это понимает и живет правильно, он становится тхирой, потому что он знает, что жизнь его идет в правильном ключе. Но кроме того, я на прошлой лекции вам объяснял подробно о том, как через корень сердца, через вот наши близкие-близкие отношения, мы, когда думаем о Боге, поливаем судьбу всех своих родственников автоматически. Об этом не надо думать. То есть не надо думать, она сама поливается. Мы не должны на это обращать внимание. Мы всегда как бы думаем. Всегда думаем о близких, думаем, как им помочь. Но мы не можем им помочь, потому что когда мы хотим сами помочь, включается карма. Когда мы служим Богу, Он помогает. И кто такой тхира? Это человек, который знает, что мне надо, что мне надо делать в этом мире. Такой человек интенсивно служит Богу. Вот закончится лекция, многие из вас подойдут и спросят меня, Олег Геннадьевич. У меня геморрой. Пожалуйста, пожалуйста, как истинно, как будет сидеть. Олег Геннадьевич такой же, как вы, беспомощный, тоже стареет потихоньку. И у него тоже геморрой может вылезти в любой момент. Тело-то стареет. Вот. Или подходите, говорите, муж бросает. Назад мужа, Олег Геннадьевич. Я не могу. Я не управляю ситуацией, это Господь управляет. То есть, видите, мы не туда направляем свои усилия. Мы не знаем, к кому обратиться. В этом проблема. Перешли? Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что так как мы не понимаем, к кому обратиться, поэтому мы беспомощно здесь мучаемся в этом мире. А в этом стихе о чем говорится? Смотрите, и можно с позиции логики понять, что мы душа. С позиции логики. Логика очень простая. Вот смотрите, когда мы спать ложимся, внимательно слушайте меня, логику внимательно слушайте. Когда мы спать ложимся, у нас есть пара сомнения по поводу того, что будет утро или нет. У нас нет сомнений. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное солнце взойдет. Да, мы знаем точно, да, об этом. У нас нет проблем. Так? Нет. Так. Дальше. Когда наступает зима, мы знаем, что будет лето потом. У нас есть сомнения в этом, нет? Нет. Точно так же, когда мы получаем тело ребенка, мы знаем, что мы вырастем большие. Каждый ребенок знает, что он вырастет большой. Так или нет? Так. Дальше. Есть одна проблема. Проблема заключается в том, что мы очень сильно привязаны к телу, вот к этому телу, потому что сильно на него построили большие планы. У нас на него ставки. Так как мы к нему сильно привязались, поэтому мы не знаем о том, что когда оно уйдет, точно так же, как ночь наступает, так же наступает выход из тела. И потом обязательно будет новое тело, мягкое и пушистое. Обязательно новое, хорошее такое. У кого-то с хвостиком, у кого-то без хвостика. Но как бы все равно хорошее, потому что новое, молодое. У кого-то с листьями. С листьями тоже бывает, но это отдых. Постояла так, поспал немножко. Там спят просто, деньги спят. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Поспали немножко, и потом дальше будет. Не надо бояться, что ты с хвостиком родишься. Не надо бояться. Почему? Потому что с хвостиком всегда рождаются по определенным целям. Но просто поймите, что Господь, Он очень справедлив, и Он очень нас любит, понимаете? Он все наши желания удовлетворяет. А желание, оно двигает живое существо под жизнь. Ну, допустим, хотелось сексом заниматься, а в человеческом теле невозможно нормально заниматься. Нужно как минимум тело обезьяны. Нет, там секс нормальный, 5 часов в день вообще, без всяких проблем. Классный секс такой. Я видел в Индии. Они специально рождаются в теле обезьяны, чтобы сексом позаниматься. Всю жизнь до старости нет проблем. Старые обезьяны даже сексом занимаются с удовольствием, с молодыми. Нормально, да? Все, значит. Ну, то есть это как раз вот для этого. Животные тела, они предназначены, вот когда есть какое-то сильное желание. Ну, что делать? Ну, родился собачкой, немножко погавкал на всех. Ну, хотелось погавкать, погавкал. И опять человеческое тело. Ну, как бы, если и хочется вот чего-то другого, не служить духовному учителю, а чего-то другого, ну, не наелся, допустим, не хватает просада. Зашел в тело коровы, поел там, днем едим, нам ночью пережевываем, наелись, опять человеческое тело. Здесь как бы, понимаете, все, ну в человеческом теле, ну сколько есть можно в день? Очень мало. А корова, она постоянно ест. То же самое медведь. Выспался за полгода. Каждые полгода, еще потом, по ночам же вот медведь тоже спит, еще потом полгода. Полгода спит и спит, выспался нормально. Можно в человеческое тело потом. Понимаете, если у вас, смотрите, если у вас секса уже сильно не хочется, вот, гавкать ни на кого не хочется, наелись более-менее уже, все. Вот, не так сильно хочется есть, вот, выспались, да? Вот, тогда все нормально. Но есть только одно условие. Надо сильно хотеть служить своему наставнику. Потому что если я сам себе наставник, это не факт, что в человеческое тело такое. Потому что вы же знаете пословицу, каждый суслик у себя на поле агроном, да? Ну, то есть это не человеческая форма жизни. Да? Это не получится уже в человеческое тело. Надо наставника, надо служить старшему, что в человеческое тело. Потому что человеческое тело предназначено для сознания души. Больше нет смысла в нем жить. Зачем еще? А все вот это, что происходит вокруг, вот все, что происходит вокруг, вот это вот, вокруг, то, что мы видим вокруг, да? Что мы там видим? Роза были розы, цветки соколовы. Вот это все означает наслаждение материальным миром. Машина зовет тебе. Вот, наслаждение материальным миром. То есть люди к чему здесь стремятся? Они стремятся вот это, к этому энергии наслаждения. То есть смотрите, чем они занимаются. Они, веды говорят, зря тратят время своей жизни. Почему? Потому что жизнь предназначена для того, чтобы служить наставнику, развивать чистый вкус, вечность своей души, что я душа, понимать свою вечность. И вот этот вот вкус счастья духовного испытывать, отношения с высшей истиной, с духовным чистым святым человеком. И это дает настоящую защиту, устойчивость сердца, ощущение, что ты не зря живешь. Я вот дня два, по-моему, назад или три молился с утра, чтобы лекцию прочитать так, чтобы люди поняли, о чем я говорил. Я почувствовал Шрилу Прабхупаду и почувствовал, как прямо сила туда, в этот зал, прямо уже вошла. Я еще здесь сижу, еще утро, она уже там, его сила. Я думаю, ну все нормально, значит, лекция будет нормальной. Потому что Господь действует уже там, Он сам действует. Мы как слуги, мы должны просто как винтики быть. Вот самый лучший способ готовить просад, это когда ты чувствуешь, что какая-то сила сама вот это все готовит, а ты ей служишь. Духовная сила, чистая, светлая, сама готовит, ты ей служишь. Самый лучший способ петь, когда сердце поет, а ты ему подпеваешь своим ртом. А сердце это Господь, там Господь живет в сердце, это его домик там. Не мой домик, а его домик. То есть надо свое сердце сделать храмом Господа. Там и так храм Господа, только он там захламленный. Мы его испоганили своими желаниями. То есть на там Господь живет в сердце. Вы знаете об этом? Нет. Он же всем управляет в теле. А кто управляет процессом? Поднимите руку. Там все само происходит. Как понять, что я не управляю процессом? Вот час назад я сидел и понял, что я не управляю процессом. Надо бежать. Срочно. Сбегал, и все нормально. Знаете, я понял, что не управляю процессом. Что-то пошло. Куда-то давит. Кто-то надавил. И я понимаю, что там есть личность, которая давит. Задавливает все ненужное. Из своего тела. Проблема заключается в том, что я считаю, что это мое тело, хотя выдавливает кто-то другой. Знаете, это проблема, я не соображаю. Я думаю, как сейчас. Выдавливаю, нормально все будет. Так надо в это время думать, кто давит, понимаете? Значит, нормально-то понятно, что будет, потому что если ты не побежишь, так оно само выдавится. Тебя же не спрашивают здесь. И как я видел студентам, когда женщина рожала, мы там практику проходили, студенты. Женщина рожала. И акушерка говорит, слушай, дура, ты, говорит, расслабься просто, оно само родится. Чего ты мучаешься? Расслабься, отдайся процессу. Рожала-то кто? Сверхдуша. А женщина что делала? Наблюдала за родами. А когда она сама хотела, тогда она мешать начинала в это время. Я кушер говорит, слушай, ну что ты это? Оставь в покое. Оно само рожается, а что ты тут это? Пригрозила ей, она раз. Смотрю, все начало рожаться сразу. Видите, все само происходит в теле. А мы что делаем? Или используем это тело для служения тому, кто пользует, кто как бы им управляет. Или лицемерим, считаем, что это мы тут всем управляем. Я вот в зале, когда лекции шли, я спросил. кого своя красота? Кому красота принадлежит? Некоторые девушки подняли руки. Они искренне считают, что красота, вот эта красота ей принадлежит. Посмотрим лет через 25, сохранят они ее или нет. Если тебе что-то принадлежит, то это можешь вернуть назад. Раз так. Через 25 лет. Красота осталась. Ничего подобного. Теряется. Потому что не принадлежит мне. Мне не принадлежит эта штука. Это кого-то кому-то другому принадлежит. Так зачем же тогда нам надеяться на того, кто нам не может дать эту вечность? Мы надеемся друг на друга в этой жизни. Родственники для чего нужны? Для того, чтобы мы, служа тому, кто может дать. Когда мы служим Господу, что-то родственникам перепадает тогда. И вот для этого они нужны. Чтобы служить им, заботиться о них тем, что ты добыл в процессе служения. Ты служил Господу, любовь пришла в сердце, родственники ее съели сразу, не волнуйтесь. Они сами знают, где сахар лежит. Все сами знают, где сахар лежит, не надо заставлять. Если у человека хорошее настроение, все родственники на него липнут сразу. Почему? Они его это ням-ням, хорошее настроение съедают у него. Тем родственники занимаются, так зачем тогда париться, мучиться? Они сами знают, что кушать, поэтому просто стань счастливым. Служи Господу, они все будут питаться, чем им надо, все будет хорошо. Когда ты уйдешь в духовный мир, когда ты будешь служить честно Богу, ты отправишься потом в духовный мир. И для родственников ты кем станешь? Спасителем. Веды говорят, если человек отправляется в духовный мир, 12 поколений до, 12 поколений после освобождаются в результате его влияния. Ангел-хранитель, спасителем человек становится для всех. Так зачем тогда жить, вот думая, что ты можешь им помочь? Надо служить Господу. Господь высвечивает тебе это понимание. Ты чувствуешь, что ты вечный, что это тело, оно временное, что ты в нем живешь для Бога, и что оно скоро помрет. Ну скоро это... Девушки, понимаете, о чем я говорю? Это значит скоро. Скоро, прям. Сейчас. Ну сейчас это тоже там, ну сколько там осталось? Сколько дней осталось? Как снять усталость? Да, буквально 20 лет назад, как пели. Пара-пара, порадуемся на своем веку, красавице и кубку. То есть не догадывался, что через 20 лет будут другие песни. Скоро не осталось, как снять усталость. Знаете, идея в чем заключается? Так зачем тогда пора порадуемся, если 20 лет они общие и все? Очень быстро проходит. Кто заметил, как 20 лет прошло? Подметил. Вы заметили, а я не заметил. 20 лет. Я помню, вот 20 лет назад я начал лекции читать. Все, уже 20 лет прошло. Помню, как сейчас. Захожу в Омский, в зал, такой огромный зал. Это была вторая моя публичная программа. Огромный зал такой. Я маленький, ниже стремени. 500 человек сидело. У меня коленки раз подкосились. Пошел. И через весь зал надо было идти. А ноги не слушаются. Коленки подкашиваются. Тяжело. Вот это так было тогда. А сейчас я обнаглел, уже не подкашивается. Двадцать лет очень мало. 20 все прошло. Не думайте, что на это надо рассчитывать. Некоторые даже на 10 лет рассчитывают. Вот у меня сейчас нет своей квартиры. Мне 47 лет. Вот так подумал, ну максимум 20-ник. Думаю, и хочется ведь это дом себе построить. Я думаю, ну, дурак, зачем тебе вот это хочется-то? Осталось-то всего вот чуть-чуть совсем. Нормально же живешь на квартире, не паришься. Есть, кушать есть, спать есть. Чего тебе надо еще? Зачем ты вот этого хочешь? Ведь чего хочешь, то и получишь. Понимаете, в этом мире так, вот на что ты нацелен, то и получишь. Нацелен на вечную жизнь, получишь вечную жизнь. Нацелен на квартиру, получишь квартиру. Места хватит только лечь вот так. Выходить. Много места не даем. Да, двухспальной не будет. Знаете, идея-то в чем заключается? Ведь глупость такая у нас внутри. Мы как бы думаем о том, что вообще не имеет значения. Ну какой смысл нашей будущей жизни, вот это, получу я квартиру, там, Светку Соколову я встречу, и нет, на день рождения. Ну какой смысл, как бы, ну, для нашей будущей жизни это все? Ну зачем? Мы всю страну об этом петь. Ведь все теперь поют, и ты будешь вспоминать это. Там переворачиваться. С тобой все же связаны. Зачем? Лучше пой о Боге. Все будут тебя вспоминать о Боге петь, и тогда ты там уже не будешь переворачиваться. Все будут вспоминать тебя о Боге петь. Вот сейчас Шрила Прабхупада все вспоминают, о Боге поют. И Шрила Прабхупада все выше, и выше, и выше. Понимаете? То есть идет очищение сознания. Надо, и когда человек для Бога делает, он даже оставляет этот мир, и все равно как бы его дела живут в этом мире. Понимаете? А это все равно остается там где-то далеко, никому не нужно. Ну да, конечно, нам надо жить, я согласен, нам надо квартиру, там, еду. Но понимаете, вот точно так же, как вот птички относятся, они летают, они что-нибудь копят, нет птички. Ну, она клюнула, клюнула, полетела. Даже вот я видел птички, я наблюдал, мешок пшеницы лежит. Наелась, смотрит, смотрит на этот, еще пару раз. И клюнула уже, пузо полное. Наблюдал за птичкой. Она наелась такая, пару раз клюнула, еще пузо полное. Сидит, сидит, смотрит на эту пшеницу. И полетела потом. Ну а что делать? Наелась уже. Что с ней сделать? Она посмотрела пару раз, клюнула, не вывалилась изо рта. Ну уже некуда. И полетела, все. А у нас другое сознание, понимаете? Мы потом об этом думаем еще. Она забыла, уже полетела, и хорошо. А мы думаем об этом мешке пшеницы. Может вернуться? Я ехал по дороге и видел, как это машина ехала, цемент из нее вылетал на дорогу, мешки с цементом. Потом назад еду, смотрю, мужики этими лопаточками цемент из мешков себе в багажник насыпают. Для вечной жизни. Заботиться о вечной жизни о своей. Вот так мы живем, понимаете? Лопаточкой насыпаем все, что подбросила улица. Мы понимаем, что цель человеческой жизни предназначена для того, чтобы в момент смерти думать о Боге. О чем человек думает в момент смерти, туда он отправляется. Я видел, как думают о Боге в момент смерти. И видел, как не думают о Боге. Разница колоссальная в момент оставления тела. Большинство людей, которые едят мясо, идут в ад после оставления тела. Вот сколько статистика такая. Идут в ад. А там очень невеселая жизнь. Страшные муки просто ждут. Те, кто не едят мясо, занимаются духовной практикой, или в рай идут, а там очень блаженства много. Или идут духовным путем дальше. Видно, что их следующее рождение наполнено духовным энтузиазмом, силой духовной. А некоторые вообще уходят в духовный мир. Видите, эта жизнь дает разные плоды. Каждый день экзамен. Как прозывает человек утро, утреннее время. В таком теле он рождается. Утро одинаково, ну, это экзамен следующего рождения. В каком На сознании человек проживает день, так пройдет его юность. В каком сознании проживает вечер, так пройдет его старость. Видите, все очень сильно взаимосвязано в этом мире. Нельзя терять ни секунды для служения Богу, потому что потом мы будем секунды эти проживать целой жизнью неправильно. Они складываются вместе. Получается следующая часть следующей жизни, понимаете? Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное, летят они, как пули у виска. Наверное. Понятно, да? Да, вот именно. Потом будет пам-пам-пам. Итак, смотрите, очень важный вопрос. Протестируйте себя. То есть, сегодня последний день жизни. Сейчас мы сидим просто, там уже есть у меня заказ. Гранат хватит на все. Последний день жизни. Мы живем с вами последние минуты. Вот. Ничего не сделаешь, потому что все уже как бы определено в жизни. Все определено. Что в сердце сейчас? Страх? Страх. Чувствуете? Паника. Паника. Означает неправильный настрой. Потому что все же в руках Бога, это Господь знает, что со мной делать, как мне жить дальше. И я сам, или я сам. Видите, вот я сам означает не в того верим. Почему человек боится? Потому что он не нашел прибежище еще в своей жизни. Нужно найти прибежище, понимаете, это очень важно. Когда последний день жизни, надо найти прибежище, надо думать о прибежище, о том, в кого ты веришь. Если не думается, значит зря жизнь прожита, зря. Ты знания не получил, достаточное необходимое знание о том, чтобы тебя потом жизнь связала с тем, кто тебе поможет. Родственники нам не помогут, понимаете? Нам поможет только духовный учитель. Это он вытащит нас из лап невежества. Это он даст нам новую чистую светлую жизнь. Больше никто нам не даст. Это невозможно. Мы не можем сами себе помочь, и никто нам не поможет, кроме святого человека. Если я не верю в святого человека, не молюсь о нем, не живу для него, я хочу жить для тебя, я хочу повторять сладкий вкус твоего повторения святого имени. Мне надоело самому булькать. Вот, я хочу служить тебе из жизни в жизнь. Пожалуйста, займи меня служением. Моя жизнь пустая, бессмысленная. Я думаю, что я такой возвышенный, но я сам себе не могу пожить, помочь. Жизнь меня бросает, словно мячик, жизнь меня бросает, словно мячик. Я качусь, пока хватает силы. Прокатился уже, как ты? Это реальность, вот это вот, то, что думаете, это у меня так не будет, да? Реальность. Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый преданный. У него мама с папой очень сильно ругались постоянно. И они жили в частном доме в Днепропетровске. Я приехал к нему, лекцию читать, и вот поселился в этом доме. И он говорит, смотри, видишь вот две собачки? Говорит, как ты думаешь, на кого похожи? Я смотрю, что-то такое. С ним связанное, с этим человеком. Ничего себе, думаю, вот это да. Как это? Не стал говорить, испугался. Он говорит, вот у меня папа с мамой ругали сильно. И померли один за другим. А потом ко мне с разных дворов прибились два щенка сюда. Вот скулили, просились возле дома. Я открыл, они забежали, такие деловые. Все, как себе домой. Он говорит, ну ладно, раз забежали, живите. Вот поселил их, и они начали подросли, начали гавкать друг на друга. И кушать, вот интересно. Самка начала кушать такую же пищу, как папа. Самец как мама, не помилялись как бы полами, и вот он их приютил, почувствовал, папа с мамой пришли, назад, к себе домой. Это реальность, понимаете, это реальность жизни, вот он почувствовал, что это реальность. Для него это была очевидная реальность, потому что даже морды были похожи. Сфотографировать, поставить ведра рядом. Есть соответствие. Понимаете, это страшно. Почему? Потому что жизнь была вот собачья. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Понимаете, мы должны перестать собачьей жизнью жить. Как это возможно? Для этого надо думать о служении гуру всегда, духовному учителю. Собачья жизнь означает жизнь для себя, для своих детей, для мужа. Ну ничего мы для них не сделаем. Поэтому мы гавкаем друг на друга, что каждый ждет друг от друга. А мы же не имеем счастья, оно нам принадлежит, оно Богу принадлежит. Поэтому мы и гавкаем друг на друга, что ничего не можем друг другу дать. Понимаете, у нас не на то, на того надеемся. Есть надежда в сердце у меня, выбери меня, выбери меня. Понимаете, то есть надо выбрать вот наставника и служить ему. Тогда все нормально будет. Тогда будет всем помощь, забота обо всех будет. Это называется чистая праведная жизнь. Почему чистая? Потому что постоянно она светом озарена. Почему праведная? Потому что всем помогает. Всем хорошо от такой жизни. Итак, видите, стих объясняет, что только тот человек, который искренне служит Богу, и его сердце освящено сиянием, он знает о том, что после оставления тела он получит новое тело. Он не будет, не умрет. Поэтому он ничего не боится. Почему вот мы бежим куда-то там, боимся там? Потому что тело стареет. Веды описывают, что страх любой, любые виды страха в сердце связаны с тем, что тело стареет, и душа вечная не может как бы с этим, ну как бы, ну она не понимает, что происходит. То есть душа, она же вечно молодеет, она в другом пространстве живет, где счастье все больше и больше, понимаете? Она во что душа верит? Она верит в будущее счастье. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Понимаете, душа верит в будущее свое. А будущее, вера в будущее означает духовная энергия. А здесь в материальном мире же все стареет. Какое будущее? Некоторые верят в пенсию. Это будущее, понимаете, бросило что-то государство, там косточку, и все, ради этого жить. Какие вопросы, тема сложная. Всем все понятно? Да? Вот вы говорите, можно родиться в теле дерева, там отдохнул обратно в человека, да? А вот писатель вроде как, только из четырех животных можно родиться человека. Но постепенно, я же не говорю сразу, постепенно. Очень благочестивый, но был привязан к оленю. Пришлось родиться оленем. Пришлось оленем. Видите, мир очень суровый этот. А мы как здесь живем? Как лопоухие такие, знаете. Своими делами занимаемся. Весь мир наспал, там мухой полетал, потом собачка побегал. Я разок джапу повторял. Внимательно повторял джапу и смотрю, большой комар такой вот большой сидит. На улице я читал джапу на фестивале. Смотрю, комар большой сидит и слушает воспевание. Ничего себе. Я сразу сверхдушно настроился, спросил, что, какой результат он получит от этого слушания. Я сразу увидел вот череду таких тел. Но что вот это слушание, оно, ну его как бы сразу там, следующий тело больше, больше, потом раз, и в теле человека уже, и потом в теле преданного. Еще себе думаю, вот это классно, повезло ему. И сразу, когда я это сказал, у меня сразу сверхдуша, она мне как будто вернула, и она мне сказала, у тебя было то же самое. Представляете, мне такое откровение, думаю, Господи, ничего себе. Но когда ретриты проводим, джапу ретриты проводим, каждый раз, передо мной, вот я сижу, джапу читаю, интенсивно очень, садится муха и слушает. И сидит прямо и слушает вот так рядом. Обычно мухи чем занимаются? Они мучают. Да куда? Да не а это как мы интенсивно, искренне читаем, она сидит, слушает. Потом преданные мне сказали, что Мальдапати вообще на стопе мука сидела, весь ритрит. На стопе села и сидит на стопе. Даже мухи, понимаете, даже мухи стремятся к освобождению. А мы не стремимся с вами, представляете? Какой кошмар. Да? Когда видишь вот эту грязь в сердце, то такое ощущение, что как можно в оскверненном состоянии служить в Христе? Вот это означает, если вы так думаете, это означает, что вы перед Богом условия ставите. Выпендриваетесь перед ним. Потому что о чем надо думать? Я хочу тебе помочь, я хочу тебе служить. Мне все равно, оскверненный у меня стоит, не оскверненный. Я хочу жить для тебя, я хочу жить для себя, я хочу жить для тебя. Все. И тогда человек, когда забывает для тебя, про себя, у него чистотой озаряется вся жизнь. Оскверненное состояние – это влияние гун. Понимаете? Не отождествляйте себя с этим миром. Вы душа. Оскверненное у вас состояние, оскверненное. Молитесь, я хочу тебе служить, жить для тебя. Мне надоело думать о том, оскверненном у меня состоянии или нет. Я хочу быть полезным. Я хочу быть полезным. Я хочу быть полезным. Понимаете? Не надо ничего не думать о том, я грешный, я грешный. Опять я. Забудьте про себя, пытайтесь забыть. Когда вы думаете о духовном учителе, эта энергия чистоты входит в вас и сразу забывается. Человек сразу забывает о себе, когда он служит духовному учителю. Кто это почувствовал? Поднимите руку. Ну вот это же реально, просто начало все, и оно пришло, такое ощущение. И сразу же потом что приходит? Первое – счастье. Второе – ощущение, что я грешный. Третье – я все равно буду служить гуру, я хочу быть полезным. Ну, четвертое – ощущение, что грехи и грехов меньше стало. Что в сердце, не душе, на душе не случайно светло, не случайно весело. Да? Ваш вопрос? А как можно помочь тем, кто несколько лет назад оставил тело? Вот вы о них не думайте вообще. Просто молитесь духовному учителю, служите. Они в вашем сердце сидят, эти люди. Они с вами связаны. Они сами получат благо немедленно. Не надо ничего для них делать. Вы же не Бог. Думайте о духовном учителе, служите ему. Они сами там живут у вас в сердце. Они ждут от вас помощи прямо сейчас. А вы прямо сейчас чем занимаетесь? На вас смотрю. Это нормально, да. Мы должны друг на друга смотреть, это служение Богу. Господь живет в отношениях между преданными. Да, ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, вот бывает так, что уходишь в служение, а вы хотите всех удовлетворить здесь, да? Видимо, да. Видимо, не буду. Почти что Бог, да? Вы не бойтесь, вы как бы... Вы просто смотрите на них смиренно и скажите, что я хочу, могу для вас делать, мой хороший. И все. Все будут довольны. Просто людям надо чуть-чуть преданий, преданности чуть-чуть. Предайте им чуть-чуть хотя бы. Они будут довольны. Ведь проблема не в том, что вы для них ничего не можете сделать. Проблема в том, что ничего не хотите для них делать. Вы же не хотите ничего делать. И объясняйте тем, что некогда. А то теперь вопрос, а почему вы не хотите ничего делать? Знаете почему? Потому что у вас бхакти не хватает, преданности гуру. Когда человек служит, служит, служит духовному учителю, он потом, знаете, он потом забывает про себя. Он не может уже жить по-другому, он служит всем. Видит маму, служит маме, видит мужа, служит мужу, видит ребенка, служит ребенку. Он для всех живет, про себя забывает. А вы как живете? Видите, они как бы недовольны вами. Почему? Потому что у вас не хватает бхакти. Вы недостаточно времени уделяете служению гуру. И поэтому все недовольны вами. Ну, то есть все в этом причине. Не потому, что вы слишком много времени проводите в храме, но что вы слишком мало служите Богу. Поэтому все вами недовольны. Надо не время проводить в храме. То есть некоторые в храм приходят побалдеть. Сегодня плохо пили, джамоны сделал не очень. То есть, вообще, мне душно было во время лекции. Вот, понимаете, то есть приходит под не служить Богу и танцует, я хочу тебе служить. Они думают о том, как наслаждаться здесь легко. Прабуджи, ты можешь раздать просад? Я пришел служить просаду, а не раздавать его. Пришел служить своему желудку, на самом деле. Да? А вот скажите, мы все души из духовного мира пришли. Так, вы сомневаетесь в этом? Нет, и духовный мир полон знаний, блаженства, вечности. Да. Откуда тогда у души берется... То есть вы сомневаетесь? ...желание в том, что... Ну, то, что жить без Бога хочется. И попадает на душу в духовный мир. Откуда берется такое желание? От... Это удивительная вещь, она, эта вещь, вот, которую я недавно откровение такое понял. На самом деле, все соткано из встречи и разлуки с Богом. Вот душа, которая попала в материальный мир, это нужно для усиления чувства разлуки. Понимаете, то есть мы разлучены здесь с Богом, но мы чем занимаемся? Усиливаем чувство разлуки. Когда чувство разлуки станет максимально сильным, знаете, что произойдет? Вдруг поймете, что вы очень соскучились по тому, ради кого вам надо жить всегда. Вас потянет назад. Потянет туда, куда, где надо. Здесь мы бегаем, мы ищем, да, чего-то ищем в жизни. Мы ищем только Бога здесь, понимаете? Мужчина ищет женщину, на самом деле он ищет божественную энергию любви. Она женщине принадлежит, потом он разочаровывается в этом. Он ищет одну, думает, не так, несовместимость какая-то, ошиблись, островы, не так. Надо другую. И смотрит, ох, девушка моей мечты, королева красоты. За ней бежит. Она раз его копытом легнула. Не моей мечты, девушка. Ищет следующую, понимаете? Красота принадлежит Богу. Вся. Мы ищем Бога на самом деле, просто об этом не знаем. У нас нет понятия об этом никакого. Счастливо вам найти Бога. Это по замыслу Бога происходит? Это происходит потому, что таковы отношения. Понимаете, если нам недостаточно в духовном мире, я так понимаю, там, ну как бы, разлуки, то мы и здесь ее получаем. Ну, то есть, возможно, какие-то другие причины, там мы оскорбили Бога и так далее. Но я вот почувствовал, как-то вот читал джапу и почувствовал, что, ну вот, что мы здесь разлучены с Богом, мы в разлуке живем, но не хотим в разлуке этой, мы не хотим испытывать то чувство, которое нам надо к Богу испытывать сейчас. Нам надо сейчас испытывать эмоцию разлуки, потому что его рядом нет, любимого. А мы испытываем что-то другое, бегаем от своего чувства, которое должно быть. А надо здесь просто честно себе сказать, что здесь я должен сейчас плакать. Я в разлуке должен жить сейчас. И сразу спокойно становится внутри, потому что ты берешь ту эмоцию, которая соответствует твоему положению здесь. Понимаете? А мы ищем что-то другого здесь. Нам как хочется как-то во время чумы наслаждаться, когда нет наслаждения. Понимаете? То есть душа здесь копит вот... любовь к Богу на самом деле накопит. Ей не хватило что-то любви как-то. И ей надо больше любви к Богу. И она здесь копит, в разлуке копит. Потому что реально, рано или поздно потянет очень сильно назад. Потянет. И эта разлука такой сильной станет, что будешь просто бежать к Господу, забудешь про все. Назад будет магнитить. Будешь хотеть служить Ему. Понимаете? То есть этот мир, он очень совершенный, очень глубокий. Просто есть разные виды отношений Бога и живого существа. И даже вот такие отношения бывают, когда живое существо забывает про Бога, а Бог служит ему и служит все это время в виде сверхдуши. Он ждет живое существо, потому что он его любит. Потом живое существо вспоминает, для кого жить, и бежит за Господом, назад бежит. Да, ваша просьба. Простите меня, пожалуйста, вы не могли бы повторить разницу мужского настроения и женского служения? Мы утром об этом говорили. Женского настроения женщина, она всех благословляет в служении. Она говорит, мой духовный учитель, я хочу, чтобы все с служили тебе совершенным образом. Пожалуйста, помоги всем служить Богу, помоги всем служить. Ну, то есть она настроена, чтобы всем любовь раздавать, свою духовную учительницу. Она слуга всех женщин. Она всех заботится. Мой духовный учитель, мне ничего не надо. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Чтобы все получили свое в этой жизни. Понимаете? Мужчина говорит, я хочу выполнять твою миссию. Пожалуйста, займи меня в миссии. Я хочу сделать то, что ты хочешь от меня. То есть он как бы занят вот в таких отношениях. Женщина благословляющая энергия, а мужчина действующая энергия. Есть благословляющая энергия, она благословляет. Есть действующая энергия, она действует. И то, и другое — это действие, но просто разные способы. Благословляющая энергия — это энергия любви, а действующая энергия — это энергия созидания. То, и другое — это хорошо, это служение Богу. Какое тело попало, так и служи. Женщина, которая обманута судьбой, она кого благословляет? Она только себя благословляет всю жизнь. Она ловит взгляд, красивый взгляд, она смотрит красиво очень. Поймала красивый взгляд, сразу становится объектом поклонения. Она принимает соответствующее положение, чтобы ей поклонялись, на нее смотрели. Раз не посмотрел, чью такую? Ты что, дурак, не понимаешь? Не надо поклоняться. Вот, то есть девушка ловит взгляд для того, чтобы стать объектом поклонения. А надо чем заниматься в женском теле? Служить, заботиться о счастье других, забыть про себя. Для этого надо служить Шримати Радхарани. Когда женщина служит Шримати Радхарани, чистую энергию вот этого самозабвенного служения понимает сердце. Есть Вриндадеви Туласи Деви, есть Шримати Радхарани. Женщина, когда поклоняется им, она чистую энергию самозабвенного служения, когда приняла в сердце, у нее на душе становится не случайно светло, не случайно весело. Ей хорошо становится, она чувствует свою природу, уверенно себя в жизни чувствует. И ей не страшно смотреть людям в глаза. Она не боится, что она смущает кого-то, соблазняет. Когда женщина искренне служит Богу, у нее в сердце нет вины, она невинной становится, понимаете? Она не соблазнительной становится, она честной становится. Потому что она никому не желает зла, она просто всех благословляет. Понимаете? Женщина должна больше учиться энергии дочери и энергии матери. Чем больше эпоха деградации увеличивается, тем больше женщина проявляет эмоции жены со всеми. То есть становится больше жены, меньше дочери и матери. В результате женщина становится неблагочестивым, потому что эмоция жены – это эмоция наслаждающейся, а эмоция матери – это эмоция благословляющей, а эмоция дочери – это эмоция слуги, служащей всем. Женщина должна быть больше дочерью, то есть служащей, и больше матерью, благословляющей. А женой она должна быть только с мужем. Это мало времени, полчаса в день, там час максимум. Она может проявить эмоцию жены в этом времени. Все остальное время она или дочь, или мать. И тогда мир успокаивается, понимаете? В мире наступает спокойствие, благоденствие, потому что, когда мужчина не видит соблазнительные взгляды женщин, им нечем заниматься на улице, они думают о другом, о чем-то. Они не соблазняются, не думают о чужих женщинах, глазки не строят, а думают о том, что надо делать в жизни, честно жить, надо служить семье, Богу там и так далее. Понимаете, то есть нам не хватает, мужчинам не хватает ученика и отца. Он муж для всех, он ходит муж. То есть он объелся грушкой, понимаете? Постоянно. А надо кем быть, или послушником, или отцом. Надо больше быть послушником или отцом, меньше мужем. Можем чуть-чуть, ты можешь полчаса в день женой побыть, остальное время ты послушник или отец. Понимаете, мы слишком много наслаждаемся в этом мире, мы мало служим, в этом проблема. Да? Преданный Санкиртан задал вопрос, он не смог, как я, но я попросил вам задать вопрос. Что когда садхану соблюдаешь, что делаешь правильно, экстаз чувствуешь, что когда джапу читаешь, там все нормально, но книги не берут. Почему такое? Книги не берут? Потому что он сильно привязан к результату, передайте ему. Господь так о нем заботится. Он хочет, чтобы тот перестал думать о том, что книги брали. Потому что когда он так думает, когда книги берут, результата духовного не получается. Потому что результат духовный означает, ты книгу отдал, а на самом деле об этом не думаешь. Знаете настоящие санкиртанщики, как санкиртанники? Я видел это. Они просто думают о людях. Вот человек думает о людях, и он даже не замечает, как у него книгу берут. Вот когда человек на санкиртане только поглощен любовью к духовному учителю, к людям, что он не замечает, что у него книгу забрали, он поглощен служением людям. Люди выстроятся в очередь, чтобы эту книгу забрать. Я вам клянусь, что это так. Они просто книги сами расходятся, и он не думает о том, возьмут у него книгу или нет. Почему? Потому что Господу не трудно сделать так, чтобы книгу взяли, если есть зачем. Вот я помню в своей жизни два санкиртанщика. Один санкиртанщик стоял возле столика, девушка и парень молодые. Я шел в институт. Я увидел их чистые светлые глаза. Я их начал проверять. Смотрю на них, говорю. Ну то есть я остановился перед ним и как бы думаю, религиозные люди, значит, хотят, чтобы я взял книги. Остановился проверить. Они смотрели на меня, улыбались. Я говорю, почем книги? Они такие улыбаются, смотрят на меня, будете брать? Я говорю, не уверен. Ну что спрашиваете? Улыбаются, смотрят на меня такие. Господь так со мной знакомился со мной. И показал непривязанных людей. Они улыбались, были счастливы. Я заметил, что у них сладкий вкус, что они сладкие люди. Редко таких встреч. Я по вкусу людей определял. Смотрю, этот горький, этот соленый. Тут сладкие такие, очень сладкие люди. И я не взял книгу тогда, но я поверил в этих людей. Вот этого санкиртанщик ходит по улице, чтобы его поверили. Чтобы люди познакомились с его сладким вкусом, непривязанности, отречения, любви к людям. Понимаете, когда он, второй санкиртанщик, которого я видел, я тоже стоял на улице, и неожиданно я увидел санкиртанщика. Он, вот теперь внимательно слушайте, о чем я сейчас говорю, это больная тема. Он подошел к человеку и говорит, я принес для вас эти книги. Тот говорит, для меня? Говорит, да, я вам дарю вот эту книгу. Такой раз дал книгу. И тут раз взял такую книгу, смотрит, что для меня? Говорит, для вас. Такой, вот этот раз спасибо вам большое. Такой вот начал благодарить. Такой смотрит, книга красивая. Тогда это очень красивые книги были. И тот говорит, надо чуть-чуть пожертвовать. И раз у этого человека сразу как-то раз внутри почувствовал обман. И он, у него было такое, как бы, или отдавать книгу, или не отдавать. Но тот занял такую позицию, что уже все сделано. Ты типа уже взял, все. И этот человек, знаете, что дальше произошло? Я вот, и у меня прямо пот холодный пошел. Я смотрю такое. И мне жутко стало. И такой этот человек достает такой деньги такой. Он говорит, сколько обычно жертвует? И тот говорит, обычно жертвует столько-столько. У него же все отработано. И тот достает вот эти количество денег. Это большие деньги для него, видно, были. И у него на губах такая кривица, искомина такая жуткая. Он потом кидает книгу эту и идет. И я смотрю на лицо этого человека, оно бледное. Эта встреча с бледным произошла. Страшно. Я мне хотелось подойти к нему, вот так трясти его, вот так вот за грудки этого преданного, подойти, трясти и говорить, зачем? Зачем тебе это надо? Ты портишь свою жизнь. Зачем тебе нужна такая санкиртана? Хотелось так вот с ним пообщаться. Потому что у меня сердце болело, плакало за то, что произошло. Потому что джива, она познакомилась с Кришной неправильно. Она получила не тот вкус. Так зачем это надо? Кому это надо? Скажите. Вот я 20 лет уже как бы занимаюсь духовной практикой. Я знал много таких людей. Все они уже сейчас пьют водку и курят сигареты. Но совершав таких оскорблений, они потом уходят в майю. Это факт. Поэтому санкиртана — это очень ответственное занятие. Оно предназначено для того, чтобы воспитывать в себе непривязанность к результату. Человек должен ходить и как бы доверять Господу, что Он знает, что со мной делать. Берут книги хорошо, не берут тоже хорошо. И больше того, на санкиртане не надо зарабатывать деньги. Надо работать честно где-то, а в свободное время проходить на санкиртан. Вот у меня ребята так, в нашем центре медицинском, они работают, и в воскресенье во второй половине дня, первой половине дня джапа-ретрит проводят, а потом заряженные идут на Санкиртану, и у них твердая установка. Денег не просим, и говорим просто, сразу говорим, вот книги за пожертвования. Сколько пожертвовать, сколько считаете нужно. И всегда получается так, что один в один. Ну, то есть денег хватает. Иногда, если чуть не хватает, из зарплаты человека дает. Все. Он счастлив, что он дал и Богу, и людям, и своей судьбе. Всем он дал сколько надо, понимаете? Вот так честно жить. А если ты на Санкирте не хочешь зарабатывать, деньги получать, это неправильно. Вот это вы меня спросили, да? Я вам сказал свое мнение. Оно может отличаться от официального, но это мое мнение. Я имею на него право или нет? Какие еще вопросы? Да? Можно такой вопрос? При повторении настройки курса зачастую часто чувствую, что связь очень глухая, то есть или рядом присутствует. А иногда бывает, повторяешь, пытаешься настроиться, понимаешь, что то есть или в стену упираешь, или просто пусто, то есть ты как бы упираешь. Спасибо вам за этот вопрос. И пытаешься, понимаешь, что как бы не можешь дотянуться. Как это преодолевать? Когда поклоняешься гуру, чувствуешь глубокую связь, все хорошо. Когда поклоняешься гуру, упираешься в стену, не можешь преодолеть эту эмоцию. Что сделать? Поймите, что это значит, что у вас много работы сегодня. Понимаете, когда связь с гуру чистая и светлая, это значит, что работы мало. И, в общем-то, как бы делать нечего. Когда ты чувствуешь, связи нет с гуру, и расстояние большое, это значит, работы много. И это значит, что надо очень интенсивно сразу же туда, там, где меня нет. Понимаете, духовный учитель, я хочу жить для тебя, я хочу почувствовать твою жизнь, твою судьбу. То есть, пожалуйста, покажи мне свою жизнь, покажи мне свою судьбу. Когда ты его почувствовал, вот так молишься, его почувствовал, и потом почувствовал от меня до тебя, дальняя дорога от тебя до меня, только три шага. Да? Вот, и начинаешь молиться. Потом смотришь, от тебя до него дорога уже не дальняя, сократилась. И ты чувствуешь сердце, что не зря прожил этот день. Понимаете, если ты не чувствуешь гуру, значит расстояние большое. Все, надо опять вспоминать его, жить для него. Когда ты живешь для него, а не для себя, тогда опять ты его чувствуешь. Понимаешь, что тебе проблема заключается в том, что даже в молитве мы хотим наслаждаться, испытывать счастье. От чего? От того, что мы рядом. Это означает эксплуатация. Потому что от нас требуется сократить этот путь. Если от меня до гуру много, хорошо, много работы, значит. Видите, вы так не настроены, потому что в сердце находится что? Не-не-не-не. Желание наслаждаться, понимаете, гуру или служителем. Он дал вам объем работы, делайте. Почувствовали, да, вот это, что дальше надо делать? То есть дальше служить, всегда служить везде, для этого не последний дом. То есть дальняя дорога, значит, вспоминая гуру, его сладкий вкус, его жизнь, его нектар, как он живет, как он святой. Вспоминая, чувствую его, и все, жить для тебя, хочу жить для тебя. Мне надоела своя жизнь, жить для тебя, хочу жить для тебя, все. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Только чувствовал вечность. Плакать хочется. Плакать, значит, душа опять видели грехи свои. Это нормально. Объем работы получили. Значит, надо работать. Видите, стало легко как-то внутри, да? Почему? Потому что мы в правильном настроении молились. То есть мы чем занимались? Служили гуру. Хочу больше, хочу тебе больше помочь, хочу служить, хочу служить. Видите, у вас сократилось, да? Чувствуете? Ну, то есть вот так надо, забыть про себя надо. Надо для гуру. Он нуждается, понимаете, там в духовном мире интересная вещь есть. Понимаете, все души, они имеют очень, все души, они очень там важны. Они очень там важны, понимаете? То есть там есть у вас чем заниматься. Потому что пространство, в котором вы живете, оно принадлежит духовному миру. И сейчас это пространство занято не тем. То есть гуру очень сильно страдает от того, что вы до сих пор это пространство не заняли служением. То есть это его пространство по факту. А вы его занимаете чем-то другим, поэтому вы и мучитесь в этом мире, страдаете. Когда вы это пространство занимаете чем оно будет занято, должно быть, сразу в сердце становится хорошо. Почему? Потому что гуру доволен. Ты как бы занимаешься тем, чем надо. Все. То есть наше изначальное положение — быть слугой, а не наслаждающимся. То есть заниматься работой не для себя, потому что там не наше место, там место сверхдуши, место гуру. Мы должны его очистить от вот этого своего. Мне плохо во время мантры, мне хорошо во время мантры. Это все означает мое место. Я занимаюсь своими делами здесь. А надо служить, потому что некогда. Надо очищать его пространство. Жизнь для него принадлежит, не для меня. Вот этот человек задал очень важный вопрос. Указывает на то, что он этим занимается. Когда такие вопросы задаются, значит человек в теме. Надо, чтобы были все в теме. Учитесь этим заниматься. Это называется вопрос о преданном служении, да? Аналогичный вопрос. Да. Сейчас проверим. Да. Ну, занимаешься вот практикой, делаешь все. И, допустим, у меня вот периодически повторяется такая ситуация. Занимаюсь, очень там вечером, допустим, читаю молитвы, энергии такие чувствую. Утром вообще не могу. Оп, стоп, стоп. Вы занимаетесь служением, занимаетесь молитвами, чувствуете энергии. Для кого вы молитесь? Для себя. Для себя, но я... Конечно. Потому что, смотрите, вы говорите результат. Вы говорите, я занимаюсь молитвами, чувствую энергии. Смотрите результат. Тихо, спокойно. Не дергайтесь. Вы задали вопрос, идите тихо. Слушайте, я вам даю истину сейчас, а вы расслабьтесь. Операция пройдет успешно. Слушайте. Читаю молитвы, чувствую энергии. Утром. Вечером читаю молитвы, не чувствую энергии. Цель молитвы, значит, какая? Наслаждаться. Наслаждаться энергией этой молитвы. То есть, смотрите, это не называется духовная практика вообще. Потому что человек должен читать молитвы только для того, чтобы помочь удовлетворить гуру, помочь ему сделать что-то для него. Этот человек в это время не чувствует энергии. Он чувствует, гуру удовлетворен или нет. Если он читает молитву, плачет, а гуру вообще не чувствует. То есть он читает молитву, а гуру не чувствует. Это значит, что гуру ему не верит. Надо, значит, плакать сильнее, читать для гуру больше, и в сердце придет чувство, что он вспомнишь гуру, память о нем придет. И потом ты читаешь для него, он раз просветлел, заулыбался тебе, значит, ты же прожил жизнь не зря. То есть, когда душа живет для гуру, она не думает о том, хорошо ей после молитвы стало или плохо. Она не думает об этом. Это не ее дело. Ее дело, чтобы стало хорошо ради того, кому, да, ради кого ты живешь. Вы ради кого живете сейчас? Видите, вы замолчали. Это значит, что... Да, это значит, что вы услышали мой призыв. Спасибо вам большое. Давайте, да, Витя, никто уже спрашивает, не хочет бояться. Мы серьезно с вами разговариваем здесь. Кто смелый, все, давайте, да? Скажите, пожалуйста, почему возникает зависть к преданным? А, потому что мы не в теме. Они в теме, а мы не в теме, поэтому зависть возникает. Что нужно делать? Быть в теме. Молиться в гуру. Ну да, надо тоже, да, то есть надо гуру как бы молиться, когда ты в теме, то уже хорошо, ты не завидуешь. Это не только у вас, у меня тоже так же возникает. Допустим, встанешь чуть позже, приходишь, все преданные, а, Кришна, Кришна, Кришна. Все такие, а, вы, кстати, такие служат. Я говорю, внутри, в чем дело, почему без меня начали раньше? Ну, то есть зависть уже сразу возникла тут же. А зависть, она всегда у нас живет. Потому что кто-то служит Кришне, а кто-то не служит. Кто завидует, тот, кто Кришне не служит, то не в теме. Надо как бы зависть проглотить так. И не служит. Дальше. Обкакался, надо выйти в цель, как бы служить. Ничего страшного. Не все обкакиваются периодически. Это нормально для нас. Обычное состояние. Есть рекомендация такая, Читанчала Чарапрабху рекомендует просто служить этому преданному, например. Нужно в каком настроении это делать правильно? Служить для... А в каком настроении служить? Очень просто. Ты воспевай вместе с ним рядом. Мы как можем друг другу служить? Саша садится рядом и служить для Кришны вместе. Вылетишь, вместе повоспевали, все. Мы, значит, вместе, зависти нет. Когда человек вместе с кем-то, зависти нет. Допустим, все кушают, вы пришли, думаете, без меня начали говорить. Они тебя зовут за стол, говорят, садись ты. Не пойду, когда не хочется. Неправильная позиция. Надо сесть. Сказать, преданно извините, пожалуйста, что я опоздал. И начать вместе с ними. Как начал вместе с ними, сразу, вот, все хорошо, зависти нет, уже вместе чапкаем, все. Все нормально. Одна команда. Да? Можно вопрос, если появляется в сердце, чувствуется какая-то открытость и слабость какая-то, но я не чувствую, кто мой гуру именно. Может быть, какой-то преданный меня вдохновляет. Но я не чувствую, что он мой гуру именно. Просто он может вдохновлять меня очень сильно. Как вот в таких ситуациях? То есть нет. Стас, я вспоминаю тоже, вы только начали духовную жизнь, да? Сколько вы здесь уже? Здесь несколько месяцев, но вообще лет так, уже несколько. 20, да? Вообще вечно. Лет 6 уже как бы эзотерика. Эзотерика. Мне кажется, это немножко другая шапка. Эзотерика. Чувствуете сладкий вкус, да? Я вот такой же был, как вы. 20 лет назад. Экстаз. А от кого не знаю? Почему? Потому что это Господь и сердце вам дает. Он вас сейчас вам показал, что здесь то, что надо. Вы сладкий вкус чувствуете? Что-то есть в тебе такое. А какое не пойму. Точно такая ситуация. Все нормально, значит, Господь открыл вам путь. Изучайте. Кто для вас наставник, вы еще узнаете. Это впереди. Но сейчас не бросайте, не предавайте этот сладкий вкус. Идите за ним. Все будет хорошо. Это самый светлый день в вашей жизни началось. Потому что когда мне трудно, я вспоминаю, как я пришел в духовную жизнь. Я вспоминаю свой первый Бхаджамон, вот, первый киртан, первую встречу с вайшнавами. Все самое первое, самое сладкое. Первая поездка в святое место. Самое сладкое, когда Господь просто дает бесконечное счастье. Я помню, как я молился первый раз духовному учителю, когда выбрал. Чувствовал такое блаженство, отношение с ним. То есть сердце само радовалось, бесконечность, сила, иная радость такая была. Я ощущал, что он вечный духовный учитель. Это просто подарки. Господь сразу дает свои подарки. Когда человек приходит чистое, то, что на самом деле должно быть в жизни, он получает подарки сразу. Получает много счастья в жизни. Означает, что у него все хорошо. Впереди очень много бхаджамонов, сладкого риса, киртанов, сладкого вкуса. Мне один преданный рассказывал, как они как на джанмаштами, день рождения Кришны, как они пир проводили вечером после поста. И они кушали прасад, радовались прасаду. И потом падали прямо даже там, возле стола, то есть они жили в храме. И они даже как бы, ну, не смогли доползти до этих своих кроваток, но просто падали вокруг стола и спали. Мне один преданный говорит, я просыпаюсь, смотрю, мой друг такой преданный, он такой с закрытыми глазами такой садится и так ищет, и такая, так он такая, такой стакан черенамбы. Он сидит такой, пьет с закрытыми глазами. Тело спит, а он как бы черенамбы пьет. Весь стакан выпивает, потом стакан падает, рука падает. Такая жизнь. И халава рекой льется просто, и бедные купаются в этой халаве, они все такие сладкие, такие счастливые. Сразу меня фотографируют, спасибо. Когда у меня есть в гороскопе такая, как бы, что когда я морды буду корчить, меня будут фотографировать. Да? Значит, вы делали оскорбления в прошлой жизни, если есть страх. Значит, вы чувствуете, что это было у вас уже. И много что делается, как себя перенастроить, чтобы делать не из страха, а из любви. Вы опять говорите о себе сейчас, да? А надо думать о гуру, я хочу служить ему, хочу служить. Мне все равно, страх у меня, любовь, мне все равно. Я хочу ему служить, я хочу жить для него, хочу жить его жизнью. Для того, чтобы так было, надо больше читать о гуру и читать его книг для него. Мы берем Бхагавад-гиту, Шрила Прабхупада написал для Кришны. Читаем. Господь Кришна, высший знаток вед. Вот откуда он знает вот это? Утверждает здесь теорию Майявады. Не понимает, кто такие Майявады, я не понимаю. Просящий, что индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом Майи, понимает, что она скрыта под покровом Майи, ничего не понимает. Иллюзии после освобождения растворится в безгрешном брахмане и утратит свою индивидуальность. У меня это пишет зачем-то. Он не согласен с утверждением о том, что индивидуально обусловленных живых существ является лишь плодом их воображения, с моего воображения. Кришна ясно говорит. А мы как читаем? Вот Кришна вышла, это знаток вет, утверждает Гуру Майявады. Это же индивидуальная душа, которая сейчас открыта под покровом Майи иллюзии, после освобождения растворится. Это ваше утверждение о том, что потом их воображение. Арива! Почему вот так получается? Потому что ни для кого. Мы читаем ни для кого, потому что мне все равно здесь ничего не понятно. Ничего не понятно, что там говорится. А тому, кому надо читать, для кого удовлетворение, я этого не понимаю. Я же только для себя все делаю, для своего удовлетворения, а мне здесь ничего не понятно. Поэтому и спать хочется. А надо все время читать, зная, кто написал. И для его удовлетворения, вот как я читал, почему вы все смеялись? Потому что это правда, так надо читать. Господь Кришна, высший знаток вед, знает об этом. Понимаете, то есть, а я не знаю. И сразу возникает вопрос, а может не знает? Просто так написал. Там тоже такая штука сидит, но ее надо тушить, эту жабу. Если вы хотите служить Прабхупаде, надо верить, учиться его книгам. Жаба говорит, отвергает здесь теорию Майявады. Может, сам Майявада. Писающая индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом Майи иллюзии, после освобождения растворится в безличном брахмане. Классно. Жабу надо душить там внутри, она квакает, ее надо... И служить Прабхупаде со всех сил стараться. И когда человек так книги читает, они становятся священными. Вот я 20 лет читал Бхагавад-гиту, она не была священной для меня. Честно вам скажу, просто читал, учил, мне шлоки нравились, все. А потом начался суд над Бхагавад-гитой. И как бы мы поставили Бхагавад-гиту рядом со Шрилой Прабхупадой, вот такой же у нас алтарик, поставили его вот так рядом. И начали поклоняться Бхагавад-гите, чтобы ну, суд победил Бхагавад-гиту, чтобы признали священное писание у нас в России. И мы плакали такие, плакали, молились, и в какой-то момент я открыл Бхагавад-гиту, и суд победил. Суд победил, потому что в моем сердце я признал ее священным писанием. Я понял, зачем этот суд вообще нужен был. Что мы все не признаем ее священным писанием. Мы не поклоняемся Бхагавад-гите. Понимаете, когда человек понимает, что это священное писание. Бхагавад-гита. Один Господь Чайтанья в Южной Индии как-то шел по улице, смотрит. Один брахман смотрит на Бхагавад-гиту и плачет. Такой смотрит на нее и плачет. И все вокруг ходят и смеются над ней. Он подошел к нему, говорит, господин, вы что плачете над Бхагавад-гитой? Тот говорит, я плачу, потому что мой духовный учитель дал мне наставление читать Бхагавад-гиту, а я безграмотный. И плачет. Он говорит, ну ничего страшного, безграмотно, а что вы плачете-то? Я не понял, почему вы плачете. Я плачу, потому что смотрю, когда Кришна ведет Арджуну, я вижу их обоих и плачу. Знаете, находился в духовном трансе, человек ни одной строчки не прочитал. И он тогда посмотрел на этого брахмана, взял его, поднял и говорит, ты лучше всего понял суть Бхагавад-гиты. Я много видел знатоков Бхагавад-гиты, но лучше, чем ты, никто не знает ее. И он потом начал водить его везде с собой, этого брахмана. Его от себя не отпускал. Понимаете? То есть, надо сначала, прежде чем читать Бхагавад-гиту, надо сначала понять, что это священное писание. Надо плакать по ней. Надо пытаться понять, что это такое я держу в руках. Кто написал эту Бхагавад-гиту? Для чего? Понимаете, мы очень невежественно, мы очень поверхностно относимся ко всему. Это священное писание, оно поможет мне. Я видел, как мусульмане поклоняются Корану. Они ставят его на алтарь и понеслась. Поклоны и поклоны, поклоны и поклоны. Я видел, как они поклоняются святому имени. Почему мы не поклоняемся святому имени? Почему мы не поклоняемся Бхагавад-гите? Мы когда читаем ее, у нас слюни текут из рта, потому что мы заснули, рот открылся. Это глубокое невежество. Оно исходит от того, что мы не понимаем, что держим в руках. Я когда поклонялся Бхагавад-гите, у меня было понимание, как Бхагавад-гита может победить. Я чувствовал, что мое сердце, понимаете, пространство сердца одно во всей стране. Если мое сердце победит, вот это ощущение, что Бхагавад-гита не священное писание, значит, тогда все пространство победит. И я как бы слился с этим пространством России. Начал молиться, и все вместе мы молились интенсивно. И в какой-то момент я чувствовал, что Бхагавад-гита вся черная в этом пространстве, что мы ее не ценим никто. И мы молились. Я очищал свое восприятие Бхагавад-гиты в своем сердце с помощью воспевания святого имени. Очищал. И в какой-то момент я начал почувствовать, что уже чуть уже снизу она стала чистой. Потом дальше. И когда вся Бхагавад-гита засияла, просто сиять начала, я понял, что мы победили. Что суд победит, потому что Господь радовался внутри Бхагавад-гиты. Это воплощение, литературное воплощение Бога, кто-то знает. Господь радовался внутри Бхагавад-гиты. Я чувствовал, что мы достойны дальше ее держать в России в руках, честно вот так перед всеми. Я изучаю священные писания. Никто мне не может запретить. Вот так у меня остановились отношения с Бхагавад-гитой. Господь, по милости Господа, я понял, что это священное писание. До этого много читал его и понимал. Последний вопрос. Вечное время в виде Вриндапати говорит, что все, время заканчивается. Последний вопрос. Да? Олег Геннадьевич, я еще другой образец Бхагавад-гиты читал, но мне больше как-то вот открывалось все. Там написано такой стих: все существа имеют корень во мне, но не во мне корень их, но и не во мне корень их. Я очень долго медитировал над этим стихом, мне пока ничего. Не поняли, да? Я не понял. А вот Шрила Прабхупада, Бхагавад-гиту я читаю, вот любой стих открываю, все понятно сразу. Понимаете, поэтому я читаю Прабхупаду. Там все понятно. Открываю. Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша. И когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, видите, открыл просто случайно. Я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему, этому полубогу. Дальше читаем. С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. На самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудные и приходящие. Тот, кто поклоняется полубогам, попадает на планету полубогов. Но те, кто поклоняется мне, достигают мои высшие обители. Надо служить чистому преданному Богу. Это не вопрос в том, кто написал комментарий, а вопрос, кто написал комментарий. Да? Вопрос заключается в том, слуга это Бога или нет. Если Шрила Прабхупада столько людей уже освободил от материального страдания, зачем нам нужны другие переводы? Просто читаем того, кто является спасителем. Шрила Прабхупада пришел в этот мир как спаситель. Сотни и миллионы людей сейчас идут этим путем. В Индии уже миллионы людей пришли в это движение духовное за Шрила Прабхупады. Я видел своими словами, как глазами, как его ученики освобождаются из материального плена. Как минимум уже 5 человек я видел, которые отправились в духовный мир своими глазами, благодаря служению Шрила Прабхупаде. Поэтому я вам рекомендую вот эту книжку читать. Видите, у вас внутри что-то мешает эту книжку читать. Внутри протестует какая-то сила. Эта сила называется сила греха. Не верьте ей, она вам не поможет. Верьте лучше тому, кто вам советует честно вот это почитать, серьезно, с верой. Не доверяйте своему уму слишком сильно. Хорошо? Доверяйте старше. Спасибо. Шанка. Что у вас там написано? Дайте я прочитаю. Стас. Оставь все религии и просто предайся мне. Кто? Вот и Стас. Читайте Бхагавад-гиту. Я еще тоже не успел прочитать, все нормально. Читайте Бхагавад-гиту спокойно, никуда не торопитесь. Береги, у жизни только даль. Понимаете, поэтому расслабьтесь, все нормально. Жизнь вечная, хватит жизни. Да. Спасибо вам, дорогие друзья. За хорошие вопросы, за хорошую беседу, за веру, за красивые глаза, ваши лица. Спасибо.